Ася. Утро было хмурым, и даже море как-то не по-доброму волновалось. Эта картина полностью дополняла Асино настроение. Генка без задних ног спала. Ася же, закутавшись в одеяло, вскипятила чайник, налила себе кофе, что так предусмотрительно захватила с собой из Москвы, и пошла на балкон любоваться рассветом на море. Но, по сути, любоваться было уже нечем. Летнее солнце не стало ждать ее пробуждения и благополучно патрулировало землю. Мысли постоянно возвращались к странному вчерашнему ужину. От него предстоящий день был еще более пугающим. Куда бы деть Генку, чтобы не тащить ее сегодня на съемки? Вчера несчастной Анне Заливной уродливо и некрасиво стало плохо прямо на стол. Эта уверенная в себе женщина-гора, ожидая последующих позывов и боясь опять испортить всем аппетит, рванула к ограждению. Перекинувшись через него, Анна попыталась продолжить ругать поваров данного заведения, но не тут-то было. Она не рассчитала габариты, и ее шикарная силиконовая грудь начала перевешивать. Анна медленно, как в кино, стала заваливаться через перила вниз головой. Если учесть, что там 1.3 метра высоты, а внизу крупная крымская галька, для точности можно прибавить вес нашей героине. В итоге разбитое лицо как минимум и сломанный позвоночник как максимум ей обеспечены. Все, словно завороженные, смотрели, как некрасиво в воздух поднимаются красные туфли. Словно старая стриптизерша решила тряхнуть стариной и показать свое фирменное па. Когда ноги приняли почти вертикальное положение, сценарист Жора, он сидел ближе всех, подбежал, немного прихрамывая, и схватил Анну за лодыжки. Падение замедлилось, и все в зале выдохнули, начиная тут же хихикать. Зрелище, конечно, было еще то. Широкое платье нашей бизнес-вумен повисло вниз, и создавалось впечатление, что маленький сценарист держит в руках огромный тюльпан. Работники ресторана уже побежали на пляж, чтобы принять этот цветок. За общим зажатым хихиканьем наблюдавшие пропустили, как ноги сценариста в неравной борьбе с весом Анны и земным притяжением стали тоже отрываться от пола и взмывать вверх. Первой во втором акте пьесы «Не дай человеку упасть головой на пляж» была Ася. Она решила не распыляться на две ноги, а схватить сценариста только за одну. Так когда же при своем росте Ася весила, как воробей? Надежда была только на людей внизу, которые уже стояли и думали, как лучше принять даму. Но сегодня судьба не была благосклонна к Анне Заливной, потому что что-то треснуло, и Ася вместе с ногой сценариста полетела в угол зала, а вся сложная конструкция «Дама-цветок, Жора-спаситель» полетела вниз. Ася завизжала, что есть мочи, и швырнула оторвавшуюся ногу. Та же, не выбрав лучшей траектории, приземлилась прямо на стол перед и без того испуганным Гариком. Его изнеженная нервная система устала за день, и он, закатив глаза, как красная девица, упал в обморок, прямо в то бесстыдство, что сотворила 5 минут назад Анна Заливная. Асе стыдно было вспоминать, как она продолжала визжать, закрыв глаза, и не могла остановиться. Лишь звонкие и колючие пощечины, а также Генкин крик, заставили ее замолчать. «Вася, все нормально! Ты слышишь меня? Это не нога, это протез! Он просто расстегнулся! Ты слышишь? Все нормально!» Ася потихоньку начала приходить в себя и понимать услышанное. «Как не нога?» – удивилась Ася, выпучив без того свои огромные глаза. «Так не нога!» – Генка улыбнулась. Сестра, наконец, начала приходить в себя. «А они? Они живы?» Ася со страхом ждала ответа сестры. «Все нормально! Внизу всех поймали! Все живы! У Анны Николаевны небольшая проблемка, но это все поправимо!» Видно было, что Генка еле сдерживает смех. «Пойдем, глянешь!» Сестра помогла Асе подняться, и они подошли к перилам. Взглянув вниз, они увидели, что на камнях сидела Аннушка в неглиже, а ее дорогой супруг, наконец опомнившись от ступора, бежал к ней, неся в руках платье, которое слетело при падении. Анна прикрывала руками обнажившуюся грудь, но получалось у нее это плохо, так как одна ее красотка от падения трансформировалась и переместилась под мышку. Увидев это, Ася, в отличие от Генки, не захохотала, а охнула и прижала ладошку к раскрытому рту. Также она увидела, как сценарист Жора, облокотившись на официанта, прыгал на одной ноге. Вдруг он остановился, обернулся и встретился с Асей взглядом. Та, не выдержав его, опустила глаза. Ей было очень стыдно. Даже сейчас, вспоминая все это, Ася покраснела до корней волос. Возвращаясь в сегодняшний день, она беспокоилась одним вопросом. Куда деть Генку? Ася видела вчера объявление об экскурсии в Ливадийский дворец. Наверное, это выход. Деньги она постарается занять у кого-нибудь из съемочной группы и отправит Генку просвещаться, потому что ощущение, что сегодня на площадке будет жарко, становилось устойчивым и неотвратимым. СМС. Заказчик исполнителю. Все в зрительном зале. Сегодня день Х. Придерживайся строгих инструкций. СМС. Заказчик сыщику. Сегодня день Х. Ради него мы трудились все 3 месяца. Действуйте согласно инструкциям. Завтра я вам переведу обещанный платеж. И можете возвращаться в Москву.